Она отказывала подружкам, те, естественно, начали обижаться, пошли разговоры о Стаськиной вредности, заносчивости, ну, она и отдалилась от основной массы. Ее начали обзывать противной и перестали приглашать в компании. Стася усиленно делала вид, что ей глубоко наплевать на всех, но я-то знала, как она переживала и плакала. Ну, а потом на свою беду встретила Роберта. Она его любила безумно. Я первый раз видела, чтобы вполне нормальная и умная женщина потеряла до такой степени ум. Она просто сохла по Астеру. Я только удивлялась. Парень внешне ничего собой не представлял, не москвич. Приехал в свое время из Латвии поступать и уж совсем даже не умен. Знаете, его очень не любили наши. А почему? Зубрила и стукач. Причем стучал совершенно открыто. Это как? Нина усмехнулась. Просто. Допустим, идет зачет или экзамен. Народ шпаргалки вытащил, и тут Роберт преспокойненько встает и заявляет. А Иванов, Петров, Сидоров списывают. У народа просто шок приключился в первый раз. Его даже побить хотели. А зачем же он так себя вел? Нина печально улыбнулась. Перед преподами выделиться хотел. Очень уж ему домой неохота было возвращаться. В аспирантуре оказаться мечтал, вот и выделывался. Да только зря. Все видели, что он идиот. И Стася? Нет, печально ответила Нина. У той словно на глазах шоры были. Какие только глупости Роберт не болтал, она приходила в восторг и заявляла, ты самый умный. У Астера-то крышу сорвало капитально. Был у нас случай. Одна из девчонок еще до его романа со Стаськой прилюдно залепила ему пощечину. Роберт-то наш пару раз пытался на москвичках жениться, но обламывалась ему. Астер выбирал невест по принципу «Скажи, где твой папа работает?» Вот и обратил взор на Лену Королькову. На курсе считали, что ее родители удачливые бизнесмены, а Роберт выяснил в процессе ухаживания, что все не так. Есть только мама, воспитательница в детском саду, ну и слинял от Ленки. Та возмутилась, надавала изменнику по щекам. Обычное дело, ничего удивительного. Только на следующий день Ленка упала и сломала правую руку. Жутко неудачно, в трех местах со смещением. А Роберт преспокойненько заявил, «Будет знать, как драться». Это я ее наказал. Нина, услыхавшая эту фразу, удивилась. «Как же ты умудрился? Ты весь день сидел в аудитории, а Королькова решила прогулять вторую лекцию, побежала к метро и там шлепнулась. Когда ты успел ее толкнуть?» Роберт фыркнул. «Тебе не понять». «Расскажи», — пристала к нему любопытная Нина. «Жутко интересно». «Направил на нее луч своей психической энергии и велел упасть», — на полном серьезе заявил Астер. «Я гениальный экстрасенс с огромным потенциалом, и тому, кто меня обидит, не поздоровится». Нина разинула рот. Да Роберт еще глупее, чем она предполагала, но Стася верила в психическую энергию и исключительность избранника. Роберт обратил на нее внимание тогда, когда понял, что аспирантура окончательно проплывает мимо носа, — пояснила Нина. Он смекнул, как влюблена в него дочь Разуваевой, и решил использовать мою глупую подружку на все 100. Стася не подвела. Астер получил все. Аспирантуру, диссертацию, прописку, хорошее место работы.